В нос Кейт ударил резкий кислый запах кардита. В горле у нее запершило. Ее слепили вспышки пламени, оглушили нечеловеческие вопли. Она почти ничего не видела. Упав на колени, она на карачках поползла сквозь бурую мглу вперед, стараясь разглядеть, что же происходит там, дальше, за густым коричнево-желтым туманом, который здесь и там прорезали вьющиеся клубы черного дыма от горевших танков и машин. Она была просто в ужасе. Через две недели Кейт сильно изменилась. Она уже больше не нервничала, не испытывала постоянных тревог и волнений, не боялась. Ей было просто некогда. Впервые в жизни она оказалась целиком и полностью предоставленной самой себе. Никто не говорил ей, как и что следует делать. Никто ее ни за что не ругал. Она не нуждалась ни в чем одобрении. Кейт сама решала, что она должна сделать и как это осуществить. И от ее решения зависели и ее профессиональный успех, и то, останется ли она в живых. Такое положение прибавляло ей силы и вдохновляло ее. Кейт было уже 34 года. Чувствовала она себя на все 50, но необходимость сделать свое дело вытесняла все ее чувства и ощущения и даже чувство постоянной смертельной усталости. Теперь Кейт понимала, почему фронтовые фотокорреспонденты идут порой на риск, который потом люди, не видевшие войны, называют не иначе, как сумасшедшим. Скорее всего, им бывает просто некогда раздумывать об этом риске. И корреспондентский корпус оказался вовсе не таким, каким ожидала увидеть его Кейт. Все, кто собирался в баре «Маджестика», были серьезны, измотаны, внутренне напряжены, и никто не напивался. У них просто не было для этого времени. Никто не приставал к ней, не пытался за ней ухаживать. Все были слишком заняты и слишком устали. Как и другие журналисты, Кейт тоже стала осторожной, скрытной, хитрой и недоверчивой. Она хранила свои источники информации и зацепки, которые удавалось добыть, в такой тайне, словно это были карты острова сокровищ. И у нее, как и у других журналистов, в голове постоянно прокручивались какие-то замыслы, идеи, планы интервью, начинание перевода документов, черновые наброски статей и вечные мысли о том, как успеть вовремя передать свой материал в редакцию. Ее рабочий день начинался на рассвете, и, отправляясь куда-нибудь, Кейт никогда не знала заранее, раздобудет ли она материал, из которого можно было бы сделать статью. Если к 10 вечера ей удавалось отправить что-нибудь в свою газету, она считала, что день удался, и ей повезло. Кейт писала главным образом о том, как война воздействует на человека, о том, что происходит в городе в момент бомбежки, что происходит на поле боя, как чувствует себя при этом человек. Ей помогал в качестве переводчика Али, 12-летний мальчик, окончивший миссионерскую школу и делавший вид, будто он гораздо старше и гораздо больше знает, чем это было на самом деле, который, словно преданная собачка, повсюду следовал за ней. «Где король Али?» — требовательно спросила она однажды вечером, когда они стояли перед входом в Маджестик. «Али получит много-много денег, если Миссус встретится с королем». Больше всего Кейт хотелось взять интервью у Абдуллы, причем она не понимала, что это невозможно. Никто не сказал ей, что король никогда не дает интервью, ограничиваясь лишь изредка проводимыми пресс-конференциями. На два дня в боях наступило временное затишье. Сидонская армия, поначалу захваченная врасплох, собралась силами и оттеснила саудийцев назад к востоку, туда, где проходила граница между двумя этими странами. Саудийцы отступили за гряду невысоких холмов, которая лежала между линией фронта, проходившей теперь 30 километрах восточнее Фензы, и границей, до которой от этих холмов было еще 40 километров. На протяжении двух дней никто не знал, где находится король Абдулла. До этого он был на фронте и командовал войсками, а сейчас словно куда-то исчез. Король в восточных холмах, в племени хакемов, с торжествующим видом, заявил Али. «Давай деньги, Миссус, пожалуйста». «Но ведь восточная часть холмов находится за линией фронта». «Да, Миссус, но это земля Сидона, враг на нашей земле». «Откуда ты все это знаешь, Али? Я тебе заплачу только после того, как удостоверю, что сказанное тобой правда». Наверняка это еще один слух, который и без того ходит множество. А платить за слухи Кейт не собиралась. «Я отвезу туда, Миссус», — вызвался Али. «Как?» «Обычной машины у нас нет, а на джипе мы дальше линии фронта не проедем. Саудийцы обстреляют нас, как только увидят. На джипе до фронта, как в прошлый раз. Дальше возьмем верблюдов у моего двоюродного брата», — беззаботно ответил Али. «И верно», — подумала Кейт. «Возможно, по женщине, мальчику и паре верблюдов они не станут стрелять. Интересно, во сколько это может обойтись? и она принялась обсуждать с Али плату за джип и за двух верблюдов. На следующий день, атакуемые роями громко жужжащих мух, они тряслись по жаре, от которой над пустыней поднималась дрожащая марева. Дорога в песках была еле заметна. Ее отмечали лишь разбросанные вдоль нее бочки из-под горючего. Джип, обошедшийся Кейт в умопомрачительную сумму, кидал и бросал из стороны в сторону. Он то подскакивал на ухабах, то проваливался куда-то вниз. Кейт обеими руками изо всех сил вцепилась в руль, а висевший у нее на шее бинокль больно бил ее по груди. Желудок у нее был не в порядке еще с самого первого дня, а теперь, когда они непрерывно проезжали мимо почерневших, обуглившихся и скрюченных трупов, напоминавших пригоревшие копчености, ей казалось, что ее еще и вот-вот стошнит. Они миновали навес, под который собирали погибших, а немного дальше полевой госпиталь, где врач и два санитара, стоя на коленях, занимались ранеными, а рядом с ними другие раненые лежали, кто молча, словно они были уже покойниками, кто, заходясь от крика в агонии, и над всеми ними висела черная туча мух. Когда джип проезжал мимо госпиталя, Кейт почувствовала сильный, тошнотворный запах крови и разлагающихся тел. Наконец Али показал ей на какую-то хибарку, почти разрушенную, с зияющими дырами. Многочисленные следы от пуль на ее грязных белых стенах свидетельствовали, что здесь еще недавно шел бой. С одной из стен еще свисал порванный и пробитый пулями и осколками зеленый седонский флаг. «Сюда?» — в изумлении переспросила Кейт. «Но Миссус не видит тут никаких верблюдов». «Здесь ждем брата», — уверенно ответил Али, и Кейт затормозила. Минуту она посидела, не шевелясь, столь приятно было чувство облегчения от прекратившейся дикой тряски. Потом она выбралась из машины и направилась к хибарке. Али следовала за ней. Возле разломанной входной двери стояли два седонских солдата и курили. Она улыбнулась им и помахала рукой, солдаты улыбнулись в ответ. Кейт перебралась через кучу битого камня и каких-то обломков и вошла внутрь. Там у стены лежал на животе третий солдат, наблюдавший за чем-то сквозь зияющую пробоину в стене. В этот момент в животе у Кейт страшно заурчало, и она, не помня себя, галопом выскочила из полуразвалившейся хибары. «Черт побери, надо же, такое унижение!» Коллеги предупреждали ее, что нельзя пользоваться местной водой, но не может же она очистить зубы пивом. Мгновенно взмокнув от пота и не обращая никакого внимания на бросившегося вслед за ней Али, она помчалась к небольшой куче мусора, за которой можно было хоть как-то спрятаться, и присела там, чтобы облегчиться. В то же мгновение она, не веря собственным глазам, увидела вдруг, как вокруг нее стали вздыматься вверх песчаные фонтанчики, отлетевших откуда-то раскаленных и перекрученных осколков. Звон от удара по ее каске заставил ее отпрыгнуть в сторону, ей захотелось распластаться на земле и зачем-нибудь спрятаться. Обеими руками она вцепилась в каску, пригнулась как можно ниже и застонала.